О страшном суде. О последнем страшном суде своем над всеми людьми при втором своем пришествии Иисус Христос учил так. Когда придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда Он, как Царь, сядет на престоле славы Своей. И соберутся пред Ним все народы, и Он отделит одних людей от других, верных и добрых от безбожных и злых, подобно тому, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец праведников по правую свою сторону, а козлов грешников по левую. Тогда скажет царь стоящим по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, потому что я алкал, был голоден, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники спросят его со смирением: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» Царь же скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то есть для нуждающихся людей, то сделали мне». Потом царь скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, потому что алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником, или нагим, или больным, или в темнице, не послужили тебе?» Но царь им скажет: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Велик и страшен будет этот день для каждого из нас, потому и суд этот называется страшным, так как открыты будут пред всеми наши дела, слова и самые тайные мысли и желания. Тогда уже не на кого нам будет надеяться, ибо суд Божий праведен, и каждый получит по делам своим.